Глава 3. Определенно не идеальная стоянка. Вариантов, кто бы это мог быть, имелось только 3. Либо призрачная дама, обитающая на берегу, пришла по их сердца. Либо это берсерк в поисках очередной человеческой жертвы. Либо страхолюд, который убьет их безжалостно, но если повезет быстро. Все 3 варианта стоили хорошего вопля, даже визга, и Икинг набрал побольше воздуху. Но рот ему закрыла большая волосатая лапища. Мальчик мог только смотреть выпученными от страха глазами, как на пляж хлынули бесшумные темные тени и заняли позиции за головой каждого хулигана. Фигуру на троне окутывала тьма. Икинг разглядел лишь контуры оленьих рогов на шлеме на фоне черного неба. Человек медленно курил сигару. Кончик ее ярко светился во тьме. Примечание. В те времена курение было распространено в Америке, но отнюдь не среди викингов. Курильщик покупал свои сигары у коротышки с севера, как он говорил. О том, какое отношение викинги имеют к Америке, можно прочитать в 7-м томе икинговых мемуаров «Как разозлить дракона». Конец примечания. Вот он шевельнул рукой, и все хулиганы вокруг костра проснулись с ножами у горла. Все, кроме Стоика. Стоик невозмутимо храпел. Сидевший на троне поднялся, неторопливо направился к спящему вождю хулиганов и слегка пнул его. Стоик обширный сдернул с головы медвежью шкуру и возмущенно сел. «Что такое? Кто здесь?» Он сонно нашарил топор. Рогатый силуэт снова едва заметно повел ладонью, и безмолвные тени подтащили трон поближе к огню. «Страхолюд! Ты-то что здесь делаешь?» Стоик обширный нервно сглотнул. Он уже разглядел, что все его воины застыли с ножами у горла, и опустил топор. Обширный соображал не очень быстро, но даже он догадался, что дела идут не лучшим образом. Они находились на земле страхолюда, а вокруг их костра валялись обглоданные кости страхолюдовой макрели. «Ну, видишь ли, Стоик», — промурлыкал страхолюд с добродушной улыбкой голодного тигра, — «это мой пляж». Большинство знакомых Икингу вождей были упрямы, но несколько туповаты. Стра боялись не только потому, что он был самым могущественным и жестоким правителем в нецивилизованном мире, и не только потому, что его владения простирались на восток, так далеко, что дракон мог неделю лететь и так и не добраться до края. Его боялись потому, что он был очень умен. «Я могу объяснить, Стр...» — ахнул Стоик. «Живи и давай жить другим. Вот моя философия, Стоик», — улыбнулся Страхолюд. «Все вы, западные вожди, воришки. Если вам охота грабить друг друга, нападать друг на друга, убивать друг друга, разве я вмешиваюсь? Нет. Пока вы не пытаетесь ограбить меня». Тут он с пугающей резкостью оборвал смех, и в голосе его зазвучала откровенная злоба. «Потому что тогда это мое дело. Если кто-то пытается ограбить меня, тогда...» Стр угрожающе умолк. «Ты убьешь его!» Радостно подхватил Стоик, довольный, что наконец-то поймал нить беседы. «Безжалостно, но если повезет, быстро. Да-да, я знаю, Стр!» «Молодец, Стоик, молодец!» — отозвался вождь страхолюдов. «Рад это слышать, но...» «Понимаешь, Стоик, по данным моих драконов-разведчиков, ты явился сюда незваный посреди ночи со всем своим войском». Он обвел сигарой Стоикова корабли. «Человек подозрительный решил бы, что, устанавливая свой трон на моих берегах, ты заявляешь претензию на мои земли. Кое-кто мог бы счесть подобный жест не совсем дружеским». «Нет, нет, Стр, это вовсе не так», — зачастил Стоик. «Это не мой трон. Мы просто нашли его здесь, на пляже». Страхолюд снова улыбнулся, и зрелище это было не из приятных. «Ты старый друг, Стоик», — сказал он, и теперь голос его затвердел до льда. «Но даже твои друзья не назвали бы тебя самым смышленым варваром в наших краях. Если это не твой трон, то почему всю его спинку занимает хулиганский герб?» Стр откинулся на спинку трона и зажал сигару в зубах. Он поднял руку. Икинг увидел, что все страхолюды, державшие ножи у хулиганских глоток, смотрят на эту руку и понял, что если Стр ее опустит, их всех прикончат на месте. Эйкинг укусил за палец руку, зажимавшую ему рот, и выкрикнул: «Большегрудая Берта знает, что мы здесь!» Сигара Стра замерла. Вождь задумался. «Пусть мальчик говорит», — наконец изрек он. Эйкинга отпустили, и он шмякнулся лицом в песок. «И кто же, — мягко произнес Стр, — это такой?» «Это мой сын и наследник, Эйкинг кровожадный карасик третий», — торопливо доложил Стоик Обширный. «Очень длинное имя для такого маленького наследника», — заметил Стор. «И что ты можешь сказать в свою защиту, Эйкинг кровожадный карасик третий?» «Это не нападение. Мы вышли на поиски Бертиной дочери, пропавшей во время шторма», — ответил Эйкинг. «Присмотрись к трону и увидишь, что он пробыл под водой минимум сотню лет. Должно быть, он принадлежал одному из наших предков, и теперь его вынесло бурей на берег. А если все хулиганское племя исчезнет на страхолюдских землях во время совершенно мирной миссии, большегрудая Берта станет задавать неудобные вопросы». Стар-страхолюд внимательно смотрел на Эйкинга. «А я могу сказать ей, что все это трагическая ошибка», — предложил он, поглаживая бороду. «А она станет задавать вопросы», — твердо повторил Эйкинг. «Пойдут слухи, подозрения. Тела не просто спрятать». «Прямый маленький хулиган», — задумчиво протянул Стор. «Настоящий политик. В хулиганском племени, что ж. Интересный поворот». Пару минут он молча курил сигару в ночной темноте, затем широко раскинул руки. «Я верю тебе, Стоик», — выкрикнул Стор. И сердечно пожал толстяку руку. Все племя страхолюдов убрало ножи от хулиганских шеи и сделало шаг назад. «Веришь?» — переспросил Стоик и протяжно выдохнул от облегчения пополам с изумлением. «Верю», — грянул Стор. «Я вообще не собирался тебя убивать, это была шутка». «Шутка?» — не понял Стоик. «Ха-ха-ха!» — проревел в ответ Стар-страхолюд. «Ха-ха-ха!» — отозвался Стоик. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — взревели страхолюды и хулиганы. Первые от всей души, а вторые — не очень. «Я высадился здесь, чтобы поговорить с тобой совершенно о другом. Ну разве не смешно?» — хохотал Стар-страхолюд. «О, очень смешно!» — неловко произнес Стоик. «О чем тогда ты хочешь поговорить, Стыр?» «Ну, правду сказать, дело-то очень серьезное, Стоик», — помрачнев, ответил Стыр. «Надеюсь, мы сумеем уладить все без кровопролития. Хотя сомневаюсь». Стоик сглотнул. «Убоги, звучит и впрямь серьезно!» «Это касается чести моей дочери», — пояснил Стыр-страхолюд с неподдельной озабоченностью. «Кто-то из племени хулиганов посылал ей любовные письма». Сердце Стоика ухнуло в пятки. В те темные древние времена посылать любовные письма было очень серьезным и смертельно опасным делом, кроме шуток. «Не обсудить ли нам все это за чаем?» — улыбнулся Стар-страхолёд.